Глава 31. В субботу утром, в день исторического ужина, я встала рано, чтобы руководить последними приготовлениями. Накануне вечером Нола помогла мне собрать близнецов и перевести их вместе со всеми их вещами к родителям Джека. Сначала я возражала, что они не будут никому мешать, но Нола напомнила мне, что Джей-Джей обожает швырять круглые предметы, до которых могли дотянуться его маленькие ручки, как если бы это были бейсбольные мячи. А Сара пристрастилась карабкаться на рождественские елки в поисках самого блестящего украшения. Я быстро согласилась. Миссис Холлихан, Нола и Джейн должны были быть рядом, чтобы помочь мне. Джек все еще был слишком слаб, чтобы вставать с постели. Но Купер сказал, что всегда готов помочь, если нам вдруг понадобится дополнительная пара рук в установке взятых на прокат столов, чтобы рассадить еще 12 пар гостей, которые не поместятся за одним столом в столовой. Я распечатала таблицы с графиком и задачами, которые предстояло выполнить в соответствующих строках и столбцах. Каждый такой столбец и строчку я пометила именем человека, который за это отвечал, а затем распечатала дополнительные копии на тот случай, если кто-то потеряет свои, что, похоже, происходило часто. Главный обеденный стол в парадной столовой уже был накрыт старинной бельгийской кружевной скатертью моей бабушки и соответствующими салфетками, а потрясающий красный с темно-синим сервиз Имари, доставшийся мне от Вандерхорстов, сиял золотом, выделяясь на белой скатерти, словно россыпь драгоценных камней. Хотя мне и не хотелось этого признавать, но самодельные композиции из апельсинов, ананасов и сосновых шишек, которые Софья заставила меня сделать, добавили к общему убранству великолепный праздничный штрих, как и фонари-молния на веранде, которыми Греко украсил гирлянду из вечно зеленых веточек сосны, сапфирового кедра и самшита. Он даже заготовил достаточно материалов, чтобы украсить их композициями небольшие столы, чтобы те были столь же элегантными, как и основной стол. Запищал мой телефон, пришло сообщение от Грека. Меня жутко обрадовало, что он писал как нормальный человек, полными предложениями и со знаками препинания. «Я получил ответ от дяди Оливера. Скромной информацией для вас. Лоренс В. и его отец практически не общались, хотя жили под одной крышей. Поговаривали, что один из них поддерживал патриотов, а другой оставался лоялистом. Правда, неясно, кем был тот или другой, поскольку историческая информация противоречива. Как бы то ни было, он считает, что Лоренс был убит именно по этой причине». Пока я тщетно пыталась набрать слово «спасибо», на экране высветилось новое сообщение. «Кстати, вам также может быть интересно узнать, что святой Галин был покровителем птиц. Дядя О находит любопытным, что смена названия поместья произошла примерно во время революции и покупки Элизой первых павлинов». В конце предложения он добавил смайлик и гифку с победно поднятым вверх кулаком. Когда я спустилась по лестнице, из столовой вышла Джейн. Я показала ей текст Грека, ее глаза тотчас полезли на лоб. «Сюжет сгущается», — сказала она. «И вся эта история с Галином прямо у нас под носом». Видимо, мы были не единственными, потому что никто, похоже, не связал Галин Холл с павлинами. Я перечитала текст еще раз, вспоминая, что я читала в учебнике Нолы о том, что к телу Лоренса вели единственные следы, причем вели они от дома. «Так кто же убил Лоренса?» — спросила Джейн, озвучивая мои собственные мысли. «Кто-то из близких, кто-то свой. Единственное, что мы знаем наверняка, это не Элиза или Александр, потому что они оба уже были мертвы». Я нахмурилась. «И все же я уверена, Элиза как-то с этим связана. Именно она привезла павлина в Галлен-Холл, а затем название плантации поменяли». «Определенно не совпадение», — сказала Джейн. Я кивнула. «Наверняка мы знаем одно. Она была помолвлена с Лоренсом, Но когда мать держала в руке перстень с печаткой, она сказала, что его владелицей была женщина. «А значит...» — начала была Джейн, но умолкла, когда мимо нас прошествовала в переднюю гостиную миссис Холлихан с перьевой щеткой для смахивания пыли в руке. «Давай поговорим об этом позже. У нас много работы». Джейн кивнула и подняла в руке апельсин. «Я нашла их под столом и за шторами в столовой. Это часть рождественских украшений?» Я вспомнила, как некоторые из них летали вокруг стола, когда я была там с Майклом, но мне казалось, что я собрала их все. Нет, не совсем. Думаю, эта сестра Вероники прислала их, чтобы напомнить мне, что она все еще здесь и ждет, чтобы двинуться дальше. Или же Джей-Джею дали побегать по дому с миской апельсинов. Я направилась в столовую и начала собирать раскатившиеся апельсины. И что? Я приподняла длинные шелковые шторы и вытащила еще два апельсина. «И ты намерена ей помочь?» Я подошла к другому окну и, заглянув под шторы, обнаружила еще один фрукт. «Думаю, придется. Я пообещала Веронике это сделать, но только не сейчас. Майкл хочет выставить их дом на продажу прямо сейчас, чтобы им поскорее переехать. Но Вероника считает, что если они переедут, то потеряют важный ключ к разгадке исчезновения Андриены. И ты согласилась ей помочь? Вопреки здравому смыслу, да. Но я помогу ей только после Рождества. В данный момент я так безумно занята, что просто не могла добавить в свою тарелку еще одного беспокойного духа. Думаю, я достаточно притормозила продажу дома, так что у нас есть время до конца года, прежде чем это дело сдвинется с места. Тебе не кажется, что я могла бы помочь тебе? Я не решилась посмотреть ей в глаза. Может быть. Давай не будем торопить события. Я принялась расхаживать по периметру комнаты в поисках незамеченных ранее фруктов. Знаешь, она права, сказала Джейн. Говоря о потере важной подсказки, я тоже иногда вижу Андриенну. И теперь я знаю. Время имеет решающее значение. Я видела ее несколько раз, когда работала с Вероникой. Должно быть, они были очень близки. Я встала и посмотрела на сестру. Думаю, да. Вероника все еще тоскует по ней, хотя прошло уже больше 20 лет. На лицо Джейн легла печать задумчивости. Как, наверное, это приятно расти вместе с сестрой, делиться секретами, косметикой, одеждой. И ссорятся, — добавила я. Большинство сестер, которых я знаю, вечно ссорились, — сказала я и тотчас же пожалела о своих словах. Я на миг представила себе, как мы с Джейн в одинаковых черных лакированных туфельках в обществе нашей бабушки лакомимся пломбиром возле киоска напротив кафе «Каролина». Бабушка наверняка знала бы, что каждый из нас хочет свою собственную порцию, потому что даже сейчас, будучи взрослыми, ни Джейн, ни я никогда ни с кем не делились десертом. И мы бы знали о безмолвных духах вокруг нас, за другими столиками или стоящих рядом. Но нам бы не было страшно, потому что мы были бы вместе. Увидев ее оскорбленный взгляд, я поспешила смягчить тон. Да, было бы хорошо не расти в одиночестве. Я бы предпочла сестру, чем брата, чтобы можно было меняться одеждой. «Не думаю, что мы бы ссорились», — сказала Джейн, как будто слышала только первую часть. Она заглянула за дверь столовой и подняла апельсин, который я не заметила. «Потому что у нас с тобой есть нечто общее. Этот дар, или как ты там его называешь, он бы сплотил нас. Примерно так же, как он связывает нас сейчас». «Верно». Не совсем искренне согласилась я. Она улыбнулась. Я улыбнулась в ответ, ощутив при этом лишь легкий укор совести, что не могла полностью согласиться с ней. Я указала на апельсины, которые мы обе держали в руках. Может, отнесем их в кухню для миссис Холлихан? Она наверняка найдет способ, как с ними поступить. Например, испечет еще одну партию чудесного печенья, которое мне не даст. Я направилась в кухню, чтобы положить апельсины в миску посреди центрального островка. Джейн последовала за мной. «Вероятно», — сказала она и поморщилась. «Мне кажется, от сладости отказаться проще всего, когда их вообще нет дома». Мой укоризненный взгляд вынудил ее быстро сменить тему. «Сегодня во время пробежки мне не доставало тебя. У тебя все получается хорошо. И я считаю своим долгом как тренера поддерживать твою мотивацию». Мы вернулись в столовую, где я выглянула в окно. «У меня больше мотивации выдержать этот день, нежели получить обморожение. Нас явно ждет непогода. Было лишь немного холодно. Главное — правильно одеться». Я оделась потеплее и сунула в беговые перчатки грелки для рук. Джейн в упор посмотрела на меня. «Кажется, я знаю, что положить в твой рождественский чулок». Я заставила себя улыбнуться. «Вообще-то я предпочитаю шоколадных Санта-Клаусов, если это кому-то интересно». Темный сплошной шоколад. «Никаких пустотелых фигурок из молочного шоколада. С таким же успехом я могу съесть тофу». Раздался звонок в дверь, возвестив о доставке мебели из бюро проката. Джейн, миссис Хулихан и я занялись размещением в передней гостиной 6 дополнительных столиков и застелили каждый белой скатертью. Я начала расставлять на столы центральные композиции и даже попыталась джушить их, как учил меня Грека. Но оставила попытки, увидев, что миссис Хулихан идет прямо за мной и все переделывает. И они действительно становились красивее. Пока мы работали, из кухни, не мешая сосредоточиться, доносились чудесные запахи выпечки. Миссис Хулихан настояла на том, чтобы добавить в меню свой знаменитый томатный суп с охлажденными креветками, которых ее муж поймал прошлым летом в Эдисте, а она отложила и заморозила их на всякий случай. Еще она уговорила меня позволить ей подарить нашим гостям небольшие пакетики с вкусностями, в число которых входили пралине с орехами пекан, домашние трюфели, лимонно-клюквенные пирожные и пряные песочные печенья с глазурью и мятой. Из всего этого я еще не попробовала ни кусочка. В том, что касалось меня, миссис Хулихан, похоже, обладала неким шестым чувством, вечно встречая меня в дверях кухни каждый раз, когда я пыталась прокрасться и стащить на пробу что-то вкусненькое. Она утверждала, что я не знаю, что такое проба, и что каждый раз, когда она позволяла мне это в прошлом, ей приходилось печь очередную партию того, что я пробовала. Я, конечно, это отрицала, обвиняя в этом любого, кто на тот момент был в доме, но она мне ни разу не поверила. Мама приехала около 10 после того, как съездила с отцом в садовый магазин за брезентом для его любимых вечно зеленых кустов дафны и камелий, чтобы защитить их от снега. Это были выносливые, устойчивые к холоду растения, но отец опасался, что его южные красавицы не переживут ледяной дождь или толстый слой снега. Я позвонила ему на мобильный и попросила купить больше брезента, чем ему было нужно, потому что Софи беспокоилась о цистерне, не желая подвергать ее содержимое лютому холоду. Меня так и тянуло спросить у нее, как холод может сделать кучу мусора менее ценной. Однако я прикусила язык и воздержалась от язвительных фраз, напомнив себе, что мы как-никак подруги. Нола спустилась вниз примерно в то же время, когда приехала моя мать. Нола была не любительница рано вставать, и меня впечатлило, что в субботу она спустилась вниз еще до полудня. Миссис Хулихан вложила ей чашку чая в одну руку, я вложила таблицу в другую и подождала еще минут 15, чтобы она полностью проснулась и приступила к работе. Она начала с того, что помогла нам с миссис Хулихан поставить на столы ассорти из сервиза Имари, принадлежавшего Вандерхорстам, и свадебного фарфора Картье с узкими золотыми ободками, позаимствованного у мамы, которые прекрасно сочетались друг с другом. Это сочетание предложил Грека. Я даже удивленно покачала головой, отказываясь поверить, что нашла этого человека по рекомендации его хорошего друга Рича Кобелта, с которого вечно сползали штаны. Пока мы работали, я продолжала поглядывать в окно, постоянно проверяя погоду на улице и по телефону, а иногда даже включала канал с прогнозом погоды, подтверждавшим, что до утра воскресенья снег не пойдет. Мантра моей жизни заключалась в том, что если что-то стоило делать, то стоило делать трижды. Под руководством Джейн мы с Нолой превращали салфетки в этакий элегантный вигвам. Очевидно, в школе нянь она научилась складывать любой материал в любую форму. Когда наверху лестницы появился Джек. «Мелли!» Я тотчас бросила квадрат льняной ткани и, перепрыгивая через две ступеньки за раз, взлетела по лестнице. Джек по-прежнему выглядел бледным и не совсем здоровым, но его щеки слегка разрумянились. «Тебе нельзя вставать с постели». «Наверное, нет», — согласился он. «Но, кажется, я только что понял, что означают эти цвета». Он наклонился ко мне, и я обняла его за плечи. Его колени как будто слегка согнулись, но я постаралась удержать его в вертикальном положении. Джейн сбежала по лестнице и, встав с другой стороны от него, обняла его за талию. «Мне тоже подойти?» — крикнула Нола. «Нет, мы с тетей Джейн справимся сами». «Но ведь это я!» «Да, ты помогла нам разобраться в Умбре». Об этом было невозможно забыть, потому что со вчерашнего вечера она привносила эту тему в любой разговор. «И мы благодарны тебе, но эти салфетки не сложатся сами по себе. Можешь одолжить мою линейку, чтобы убедиться, что все стороны равны. Я оставила ее на столе рядом с тобой». Мы с Джейн осторожно отвели Джека обратно в кровать, хотя сначала мне пришлось убрать блокнот и около десятка скомканных листов бумаги. Поправляя подушку под его головой, я нахмурилась. «Ты работал над этим вместо того, чтобы спать?» Его улыбка была так хорошо мне знакома, что мой гнев моментально испарился, что, я уверена, и входило в его намерение. «Может быть, Джек, как ты собираешься поправляться, если не будешь беречь себя?» «Для меня достаточно увидеть твое красивое лицо, и мне сразу же становится лучше». Он посмотрел мне за спину, туда, где, сложив на груди руки, стояла Джейн. «Как это было?» Джейн попыталась скрыть улыбку за нахмуренным выражением лица. «Ужасно! И мало не права, Джек. Тебе нужен сон!» Я быстро кивнула ей в знак признательности. «А теперь ложись спать. Поговорим позже. Нам нужно готовиться к вечеринке». Я потянулась к лампе, но Джек взял меня за руку. «Сначала я тебе покажу, а потом я пойду спать. Обещаю». Я вытащила из-под стопки мятых бумаг блокнот и протянула ему. «Смотри», — сказал он, ткнув пальцем в какие-то каракули. «Моя ошибка в том, что я думал, что это будет сложнее, чем на самом деле». «Типа искать зебру вместо лошадей?» — сказала Джейн. «Точно». Джек с благодарностью посмотрел на нее. Как будто догадавшись, что я понятия не имею, о чем она, Джейн пояснила. «Раньше я работала у женщины-врачей и ее семьи, и она сказала мне, что молодые врачи, исследуя симптомы, вечно ищут причудливые болезни, а не повседневные вещи типа простуды». «А?» — ответила я, глядя на запутанные слова в блокноте. Джек закашлялся, и я протянула ему стакан воды, который стоял на его тумбочке. «Итак», — сказал он, — «я потратил пару часов, просматривая все книги по шифрованию, какие только у меня были, не зная, смогу ли я разгадать этот шифр. Здесь всего 4 слова. Нола уже проделала самую сложную часть, выяснив цветовую связь, и я подумал, что смогу выяснить остальное». Он на миг умолк и откинул голову на подушку, чтобы отдышаться. «В общем», — продолжил он, — «впустую потратив уйму времени, я вернулся к самому простому из всех шифров — подстановке букв и первым буквам, то есть начал вместо зебры искать лошадей, так сказать. Это элементарно. Но я подозреваю, что тот, кто придумал исходный список, счел его хорошо зашифрованным намеком на то, что любой дополнительный код был лишь мерой предосторожности и не требовал особых усилий. Проследив за его пальцем, скользящим вниз по странице, я увидела его попытки составить слова, используя различный порядок букв. Затем на моих глазах Джек перевернул страницу, на которой корявыми печатными буквами было написано одно слово — «Руби». «Рубин». «Ред», «Умбра», «Браун», «Йеллоу». «Красный», «Умбра», «Коричневый», «Желтый», — сказала я вслух. Так просто, но так дьявольски хитро. Когда еще что-то посложнее? Джейн потерла лоб. «Итак». Французский король дал маркизу де Лафайету ценный рубин, чтобы тот тайно отдал его кому-то, возможно, шпиону в Галленхолле, чтобы поддержать дело Америки. И я лишь потому говорю, шпион, что Вандерхорсты были лоялистами, верно? Джек кивнул, как будто усилие, которое потребовалось, чтобы открыть рот, было выше его сил. Но я понимала, сейчас мне его не остановить. Я больше всего любила в нем упорство и ум, и поэтому знала, что заставлять его сейчас замолчать и расслабиться — напрасный труд. Глубокая складка над его переносицей внезапно разгладилась. Похоже, он что-то понял. «Там был не один рубин», — взволнованно сказал он, — «а целых четыре. И где лучше всего спрятать драгоценные камни, как не в украшении? Помнишь брошь на портрете Элизы? В виде павлина. Я уверен, это та же самая брошь из видения Джоли, о которой я тебе рассказывал. В ней было четыре камня». Джейн кивнула, а я попыталась расслабиться. Джоли рассказала мне о своем видении человека с брошью, который следовал за Джеком, но мне Джек ничего не рассказал. Вплоть до этого момента я все еще ждала, но, похоже, он рассказал Джейн. Отчасти мне хотелось верить, что это просто оплошность. Он был болен, а сейчас все было так безумно. Но отчасти я ощущала хорошо знакомую мне обиду. «Но не все камни были красными», — сказала я, вспомнив портрет и те случаи, когда я видела Элизу. Я произнесла эти слова начальственным тоном и тотчас поймала себя на том, что с моей стороны это попытка придать значимости собственной персоне. «Верно?» — сказала Джейн и посмотрела на Джека. — Они могли быть замаскированы, верно? Например, морилкой или даже акварельной краской. Джек одобрительно улыбнулся. — Я тоже так подумал. Вставьте разноцветные камни в брошь из пинчбека, и никто не узнает, что там под ними. — Тогда где четыре рубина? — спросила я. Джек медленно покачал головой. «Я знаю, что это как-то связано с мавзолеем, тем, что был разрушен и восстановлен, став на два кирпичных ряда выше. Это должно что-то значить. Не может быть совпадением, что его отстроили заново через год после того, как Лафайет якобы привез в страну сокровища. И трое похороненных там тоже должны быть как-то связаны между собой», — добавила Джейн. «Поскольку все они умерли в тот же год, когда сокровище якобы было доставлено в Галленхолл». Я села на край кровати и внезапно вспомнила о перстне с печаткой, который все еще был у меня на пальце. Он был очень теплым, я бы даже сказала горячим, и обжигал мою кожу своим теплом. Я вспомнила, что сказала моя мать, когда взяла его в руки. Вспомнила ощущение горечи и разочарования и поцелуй, которого удостоился Грека, когда надел кольцо, и следы мокрых подошв после ухода Грека. Я также вспомнила, что рассказывала мне Джоли о человеке, преследующем Джека, и разбитом сердце самого призрака. Я тихо ахнула и подняла глаза. Я поняла, кто был шпионом, а еще значение слова «ложь», что еще важнее, хотя я и не знала точно, где спрятаны рубины. Я поняла, где их искать. «Что такое?» — спросил Джек. Было видно, что он борется с усталостью, и его веки слипались. «Это может подождать. У нас сегодня вечеринка, и мне нужно к ней готовиться». Я встала и накинула на него одеяло. «А ты поспи. Поговорим завтра». «Мэлли». Мое имя прозвучало как предостережение. Сделав вид, будто не слышу его, я наклонилась, чтобы поцеловать Джека в лоб, и вывела Джейн из комнаты. «Что это было?» — спросила Джейн, когда я повела ее к лестнице. «Ты о чем? Ты ахнула? Не знаю, потому ли, что я экстрасенс или потому, что мы сестры, но что бы ты сейчас ни думала, у меня дурное предчувствие. Единственное, о чем я сейчас думаю, — вечеринка. Нам нужно все подготовить до приезда первого гостя, а потом мы сможем выяснить, где находится Рубин. С этими словами я поспешила вниз по лестнице. Джейн шла за мной по пятам, и я спиной чувствовала, как она с тревогой следит за каждым моим шагом.